«Шарлотта не для них книгу писала, мисс, но не тот». Вмешался мужчина в льняном костюме с большой синей розеткой фенов Шарлотты Бронте, нелепо смотревшийся на лацкане пиджака. «Федерация? Горстка напыщенных ничтожеств. Позвольте представиться. Уолтер Бранвелл, председатель группы «Бронте для народа», отколовшись от федерации». Он протянул мне руку и широко улыбнулся, а стоявшие вокруг люди зааплодировали. Когда маленькая девочка протянула мне букет цветов, засверкали вспышки фотоаппаратов, а настырный журналист начал выспрашивать, каким на самом деле человеком оказался мистер Рочестер. Водитель схватил меня за руку и потащил к зданию. «Полковник Фелпс ждет вас, мисс, но не тот», — любезно прошептал он. Окружающие расступились, и я оказалась в огромном, забитом до отказа зале. Тупо заморгала и огляделась по сторонам. Толпа возбужденно гудела. Шагая по проходу, я слышала, как люди шепотом произносят мое имя. В старой оркестровой яме устроили импровизированную ложу для прессы. Там сидели представители нескольких ведущих новостных агентств. Митинг в Суиндоне стал фокусом стихийного общественного мнения по поводу войны, и любое слово, произнесенное здесь, обретало необычайный вес. На сцене было установлено два стола. Обе стороны в споре уже четко определились. Под большим английским флагом расположился полковник Фелпс. Его стол был щедро украшен гирляндами флажков, горшками с цветами, а также стопкой блокнотов и брошюрок для раздачи. С ним, по большей части, сидели одетые в форму представители военных министерств, которые бывали на полуострове. Все они были готовы до хрипоты отстаивать важность Крыма. Один солдат даже держал новую плазменную винтовку. С другой стороны стоял стол оппозиции. Он тоже был здорово обсижен ветеранами, но только в гражданской одежде. Я узнала двух студентов из аэропорта и своего брата Джоффи, который улыбнулся и крикнул: «Привет, доктор Зло!» Толпа зашикала. Все знали, что я намеревалась приехать, и ждали меня. Под прицелом камер я подошла к сцене и спокойно поднялась по ступеням. Фелпс поднялся было приветствовать меня, но я направилась к столу оппозиции и села на стул, который пододвинули мне студенты. Фелпс был потрясен. Он побагровел, но взял себя в руки, вспомнив, что камеры отслеживают каждое его движение. Лидия Сандалик также заняла свое место на сцене. Она вела митинг. Это они с полковником Фелпсом настояли, чтобы все дождались меня. Сандалик теперь радовалась, а вот полковник нет. «Дамы и господа», — торжественно начала Лидия. «Зал переговоров в Будапеште пуст. Того и гляди, начнутся боевые действия. Миллионы солдат замерли друг против друга на ничейной земле, и мы снова спрашиваем, какова цена Крымского полуострова?» Фелпс приподнялся было, но я сыграла на опережение. «Я знаю, это старая хохма», — начала я. «Но даже если просто переставить в слове английские буквы, Crimea превратится в a crime — преступление». Я помолчала. «Именно так я и рассматриваю эту войну. И я готова бросить вызов любому, кто скажет, что это неправда. Даже полковник Фелпс, здесь присутствующий, согласится со мной, что настало время навсегда похоронить Крымскую войну». Полковник кивнул. «Мы с полковником расходимся только в одном. Я считаю, что у России больше прав на эту территорию». Аргумент был спорный. Сторонники Фелпса встали на дыбы, и понадобилось минут 10, чтобы навести порядок. «Была хорошая возможность выбраться из болота еще 2 месяца назад. Англия и Россия сели за стол переговоров, чтобы обсудить условия окончательного вывода английских войск с полуострова». Послышался шепот. Фелпс, откинувшись на спинку кресла, внимательно смотрел на меня. Но тут появилась плазменная винтовка под кодовым названием «Круть». Я на мгновение опустила взгляд. «Круть — это ключевой фактор. Секретное новое наступательное оружие, способное снова разжечь войну, которая, слава богу, последние 8 лет обходилась без сражений. Но вот в чем проблема. Все это грядущее наступление построено на песке. Вопреки всему, что говорилось и делалось, плазменная винтовка — это чистой воды липа. Она не работает. Зал взволнованно загудел. Фелпс, сдвинув брови, мрачно сверлил меня глазами и что-то шептал сидевшему рядом бригадному генералу. «Английские войска ждут нового оружия. Оно не работает и работать не будет. Корпорация Голиаф одурачила английское правительство. Несмотря на миллиардные инвестиции, плазменная винтовка будет так же полезна в Крыму, как ручка от метлы». Я села. Я выразилась предельно ясно для всех, кто следил за живым эфиром. Английский министр обороны уже тянулся за телефоном, звонить русским, чтобы не учудили чего в торопях, вроде внезапного наступления. А в Суиндоне полковник Фелпс поднялся с кресла в атаку. «Смелое заявление со стороны трагически слабо информированного человека», — снисходительно начал он. «Мы все видели разрушительный эффект крути, и вряд ли тут уместно продолжать этот разговор». «Докажите», — ответила я. «У вас тут есть плазменная винтовка. Выйдем в парк и посмотрим. Хотите, можете выстрелить в меня». Фелпс не нашелся с ответом. И проиграл спор, и войну тоже. Он оглянулся на солдата с винтовкой. Тот нервно хлопал глазами. После чего и Фелпс, и его сторонники покинули сцену, постаравшись поскорее оказаться как можно дальше от толпы. Он-то, бедняга, рассчитывал на длинную отрепетированную лекцию о памяти погибших братьев по оружию и цене товарищества. Больше он никогда не выступал перед публикой. Не прошло 4 часов, как впервые за 131 год было объявлено о прекращении огня. Через 4 недели политики уселись за круглый стол в Будапеште. Через 4 месяца ни одного английского солдата в Крыму не осталось. Что до корпорации Голиаф, то их призвали к ответу за обман. Они с видом оскорбленной невинности заявили, что ничего знать не знают, ведать не ведают, и свалили все на Джека Дермо. Я надеялась, что просто так от корпорации уже не отстанут. По крайней мере, мне в спину они уже не дышали.